Глава 21. Уснуть ей так и не удалось. Хоть она и наплакалась в волю, когда бабка начала похрапывать, Мика и сдерживать себя перестала. Не ревела, конечно, навзрыд, но разрешила себе негромко всхлипывать и шмыгать носом. А потом до самого рассвета она просто лежала, отрешенно глядя в темный потолок, по которому изредка скользили отсветы с улицы. И чувствовала себя глубоко несчастной. Все же этот чертов Колесников сумел пролезть ей в душу, отравить ее своим ядом, и вытравливать его будет наверняка непросто. Но уже утром ее словно подменили. По лицу невозможно было прочесть ни обиды, ни разочарования, ни горечи. Оно даже как будто стало немного другим. Вроде все то же, утонченные черты, разлет темных бровей, идеально очерченные губы и черные, как безлунная ночь, глаза. Только в них пустота. Красота ее точно застыла, окаменела. Словно она – изваяние, мастерски высеченное из ледяного мрамора. Ни блеска, ни света, ни тепла. Так же было и на душе. Холодно и пусто. Никого не хотелось видеть, даже Лешу. Поэтому, когда он позвонил к ним, чтобы вместе идти в школу, Мика не открыла дверь. Выждала немного, и только тогда вышла сама. Но в школу плелась через «не могу». Да, сейчас она успокоилась, но вдруг увидит Колесникова и вновь потеряет это зыбкое равновесие. Не так уж прекрасно она владеет собой, оказывается, судя по последним дням. Не торопясь, она добрела до школы, к счастью, не встретив никого из одноклассников. А в кабинет, где первым по расписанию должна быть физика, вошла уже перед самым звонком. Учитель еще не появился, так что каждый коротал время до звонка, как хотел. Несколько девчонок стояли у подоконника и шептались, то и дело хихикая. «А он такой, а она такая!» прорывался местами полушепот Альбины. Жоржик задирал Оксану Громову, та огрызалась, пыталась его поймать, но тот уворачивался и со смехом отбегал. «Я тебе покажу, громозеку! Поймаю и задавлю клоп!» беззлобно пригрозила ему Оксана. Леша что-то обсуждал с Костей и Денисом. Вера Тихонова прилежно повторяла параграф. Дэн и Гарик швыряли друг в друга резиновый шарик, как дети. Антон Кулешов сидел на первой парте прямо на столешнице, спиной к доске, и переговаривался через весь класс с Рогозиной. Та отвечала ему игриво, но время от времени бросала украдкой взгляды на Колесникова. Ну, а тот, откинувшись на спинку и заложив руки за голову, сидел за последней партой крайнего ряда. Вполне себе довольный жизнью и собой, покачивался на стуле. И взирал на всех с ленивой расслабленностью и отстраненностью. И впрямь было в нем что-то кошачье, подумалось вдруг. Но, увидев Мику, Колесников сразу подобрался, перестал раскачиваться на стуле, вперился в нее горящим взглядом. Она же старательно избегала смотреть в его сторону. Поздоровалась с Лешей, с другими, успела даже про себя отметить, что вроде все как обычно. Никто не косится на нее как-то по-особому. Так что, может, зря себя так накрутила. Хотя тут ведь Леша, при нем высмеивать ее не стали бы, это факт. «Я заходил к вам сегодня утром», — сообщил он. Мика замешкалась, не зная, что ему ответить, и тут подал голос Колесников. «Я тоже к вам заходил. Вчера вечером». Игнорировать его и дальше не получалось. Взгляд сам собой метнулся в его сторону. К лицу тотчас прихлынула кровь, дурацкое сердце запрыгало в груди. Но Мика почти сразу сумела взять себя в руки. Какой же он невыносимо самоуверенный. Аж бесит. «И где же ты так поздно гуляла вчера?» Спросил он с полуулыбкой, когда она прошла к своему месту за третьей партой среднего ряда. «А если серьезно, Мика, ты чего вчера не пришла?» Мика, остановившись у своего стула, поставила на стол сумку, взглянула на него и с непоколебимым спокойствием спросила. «А куда я вчера должна была прийти?» Это его заметно обескуражило, и улыбка тотчас сползла. «Как куда?» Он взметнул брови. «Мы же договаривались с тобой встретиться вчера». Тут только Мика обратила внимание на то, как притих весь класс. Каждый следил за их диалогом. Кто-то с любопытством, кто-то с напряжением, кто-то с азартным огоньком в глазах. Они прислушивались, ловили каждое слово, ждали ее реакции. Для них это было зрелище. Забавное шоу, в котором по прихоти этого подонка ей отвели самую унизительную роль. Если в глубине души и оставались крупицы сомнения – даже не сомнения, а глупой надежды, то сейчас Мика убедилась окончательно и бесповоротно, он на нее действительно поспорил. И все в курсе. Ну что ж, хотите шоу? Получайте шоу. Повернувшись к Колесникову, Мика сменила равнодушный взгляд на полуудивленный, полупрезрительный. «Встретиться? С тобой?» Вполне правдоподобно удивилась она. «Ты серьезно?» «Ну да», — подтвердил он. «Откуда у тебя такие нелепые фантазии?» «Какие фантазии?» — недоумевал он. «Ты же сама согласилась. В пятницу я тебя позвал, а ты согласилась. Слушай, я не знаю, что ты себе напридумывал». Теперь ее голос звучал раздраженно. «Но я ни о чем с тобой не договаривалась. Может, тебе приснилось?» «Мика, ты сейчас шутишь?» Озадаченно хмурился он. «Вот и я тоже думаю, то ли ты бредишь, Колесников, то ли шутишь так глупо». «Да что с тобой? Со мной нормально все?» Пожала она плечами. «А вот что с тобой, я не знаю». «Что привязался? Несешь какую-то ересь про какие-то свидания? Ты вообще здоров? Чтоб ты знал, я с тобой уж точно никогда ни на какое свидание не согласилась бы. Извини, но ты мне не нравишься. Совсем. Так что не путай свои фантазии с реальностью». У нее даже получилось изобразить нечто среднее между жалостью и брезгливостью. А в его лице от привычного самодовольства не осталось и следа. Одна сплошная растерянность. Первой хмыкнула Соня, затем и Вера Тихонова. Кто-то еще зашептался в звенящей от напряжения тишине. Кажется, Жоржик. Но большинство сидели, открыв рты, и даже не думали его высмеивать. Несмотря на невыносимую самоуверенность Колесникова, его почему-то в классе почти все любили. А жаль, над ней они наверняка поглумились бы в волю. Затем в кабинет торопливо вошел физик. Класс шумом встал, затем все сели. Но среди этого шума Мика отчетливо различила смешок и извительный шепот Жоржика. «Ну че, Онегин, подъехал так подъехал. Просто эпический провал, да?» «Отвали». «Да чего ты? Умей принимать поражение достойно». Физик тоже уловил их перешептывание. «Колесников, Пашутин, отставить разговоры. Или сейчас оба вон пойдете отсюда».